Вот и прошел так долго ожидаемый день с числом зверя. И ничего не произошло такого, чтобы могло произвести на людей действие или эффект равного чуду, причем чуду вселенского масштаба. Я говорил недавно о том, что эта игра цифр есть только игра. А если какие-то события и происходят, пусть даже вселенского масштаба, так это только в соответствии с эволюцией развития исторических событий или истории. Они не могут изменить ход истории человечества. Они совершаются или накапливаются только в большом для вас промежутке времени. Эволюция — вот критерий и суть всех изменений, происходящих на Земле. Число 666 есть знаковое число, но и оно не может изменить ход исторических событий в большой ретроспективе. История и изменения ее подготавливаются мной и иерархией света, божественными силами высоких вибраций, долгое время и очень осторожно. Странное число и странное восприятие этого числа людьми. И страшно, и жутко, но интересно и ожидаемо чего-то сверхъестественного и непонятного. Но такое сочетание цифр, конечно, неспроста. И, конечно, такая комбинация должна бы быть известием о больших изменениях не только в обществе, но и в судьбе отдельного человека. Такие изменения, я говорил, уже происходят, и человечество стоит у черты квантового перехода. А цифры или их комбинации есть некоторые отметины или метки на историческом пути человечества. Можно говорить о трех шестерках, как о празднике Лукавого, и праздники его концепции управления Землей, концепции управления людьми и формирования из них послушных рабов Золотого Тельца или власти, упоением которой так бредит слой богатых людей в любом государстве и в любом уголке планеты. Я знаю ваши мысли, и поэтому всегда говорю только одно. Бойтесь своих мыслей, контролируйте их, ведь они могут реализоваться. Лукавый всегда готов немедленно приступить к материализации ваших самых безнравственных, самых похотливых фантазий. Посмотрите, во что превратился мир. Посмотрите, куда катится он под управлением Лукавого. Разногласия между божественными силами высоких вибраций и божественными силами низких вибраций налицо. И это разногласие или конфликт связан именно с борьбой за человека. Я уже говорил о том, что Лукавый превысил свои полномочия, и вместо создания условий испытания людей, он начал вмешиваться в дела людей, разменивая их и разделяя на бедных и богатых. Категория богатых людей никак не может быть оправдана, потому что руководствуется концепцией жажды власти над себе подобными. Упиваясь властью, совершенно незаслуженно попавшей ей в руки, эта категория людей — попирает все мыслимые и немыслимые принципы морали и нравственности общества. И это все происходит при поддержке и при одобрении божественных сил низких вибраций, а точнее сказать, при поддержке Лукавого. Вот где он нарушил наше соглашение или условие, и вот где он стал переплетаться со своими творениями. Я говорю о людях, падших морально и нравственно, но богатых золотым тельцом и правящих миром по указке Лукавого. Лукавый совратил своими посылами и заставил часть людей повернуться к материальным благам, сделав их целью или критерием жизни на Земле вместо необходимого совершенствования, развития личности, менталитета до высот подобия Бога на Земле. Лукавый уже стал управлять людьми, и стал управлять землей через людей, принявших его веру. Намечающийся квантовый переход заставит людей развернуться или вернуться к истине, к работе над собой, заставит людей поверить в Бога, в высшие божественные силы, и уже никто и ничто не сможет остановить мои планы по воскрешению человечества». Поэтому опасения о возможном конце света в момент появления комбинации цифр 666 совсем не оправданы. Но для слабых душ людей эти цифры есть праздник силы Лукавого на Земле.